«Тебе нужно гордиться им, Кай. Он сильный и смелый», — улыбнулся Мальтус. «Не обижайся, что я назвал его вольнорожденным. У нас мы бы соединили тебя с его матерью и вырастили хорошую сип-группу воинов». Кай хотел ответить, но вдруг на лестнице послышался какой-то шум. Кай подумал, что это спускаются другие элементалы, повернулся и посмотрел на лестницу. Дейра проснулась внезапно. Ей показалось, что кто-то толкнул ее. Она подняла голову и осмотрелась, пытаясь вспомнить, где она находится. Комната была залита светом. Были включены все светильники, горели даже настольные лампы. Она присела на кровати, посмотрела по сторонам и увидела настоящие рядом кровати Дэвида. Накрытый голубым одеялом, мальчик крепко спал. Рядом стояли два угрюмого вида элементала. Увидев, что Дейра проснулась, они посмотрели на Дэвида и улыбнулись. Дверь в комнату была приоткрыта, и Дейра услышала на лестнице голоса. Один глухой и низкий, принадлежал Таману Мальтусу. Другой голос был тише и мягче. Дейра не разобрала слов, но голос узнала сразу. Она провела ладонями по смятой прическе, поправила блузку и выбежала из комнаты. Дейра немного постояла у лестницы и начала медленно спускаться. Увидев Кая, она остановилась. «Кай», — тихо сказала она. «Дейра», — усталое лицо Кая светилось радостной улыбкой. Она увидела все тот же огонь в его глазах, от которого она была без ума на Элайне. Кай пошел ей навстречу своей легкой пружинистой походкой. «Боже мой, Дейра, как давно все было!» Сердце сильнее забилось в ее груди. На лице вспыхнул яркий румянец. Она тоже двинулась навстречу, потом, забыв осторожность, побежала по лестнице и, приблизившись, крепко обняла Кая. Он обхватил Дейру и крепко прижал к себе. Почувствовав себя в его объятиях, Дейра сразу забыла и о недавно пережитом страхе, и о своих сомнениях. Все исчезло, растворилось, будто бы ничего и не было. Она положила руку ему на грудь, провела по плечам. Взяв ее руки в свои, Кай легонько отстранил Дейру и посмотрел ей в глаза. Они стояли и смотрели друг на друга. Кай прижался щекой к ее волосам. «Какие мы были глупые!» – произнесли они оба сразу. Кай откинул голову и засмеялся. Дейра слушала его смех, голос, которым она так наслаждалась на Элайне. Голос Кая изменился, он стал более уверенным и чуть громче. Но Дейра слышала в нем все те же нотки нежности и заботы. Такими же мягкими и ласковыми оставались и руки Кая. Как трогательно и с какой нежностью он произнес ее имя. «Кай», — произнесла Дейра, — «я должна тебе кое-что объяснить. До последнего времени я заблуждалась, не понимала ни себя, ни тебя. Я осуждала тебя и только недавно поняла, как я была несправедлива к тебе. Прости меня». Кай взял ее за подбородок, поднял лицо. «Дейра, все это уже не важно. Не будем ворошить прошлое». «Нет, Кай, это очень важно». Она повела его на маленький диванчик у зеркала. Садясь, Дейра увидела в зеркале отражение уходящего Тамана Мальтуса. «Я очень плохо думала о тебе, Кай. К тому времени, как я вернулась на Одел, здесь, на Солярисе, ты уже начал свой путь наверх. Я думала, что ты отправился сюда просто чтобы позлить меня. Когда мы впервые встретились, нас разделяла смерть моего отца от руки твоего, и я подумала, что всем своим поведением ты шлешь мне послание». Она закинула выбившийся локон за ухо. «Когда родился Дэвид, мой отчим просил сообщить тебе об этом, но в то время ты уже стал совсем знаменитым. Во всех передачах тебя сравнивали с твоим отцом. Меня это страшно злило. И я подумала, что ты стал кровожадным и холодным бойцом, чьим единственным удовольствием было убивать врагов. Я представляла тебя сладострастным развратником, похотливым монстром, которого опьяняет вид окровавленной жертвы. Я хотела видеть только плохое, поэтому не замечала изменений, которые происходили в тебе. Спасибо Кейту, он на многое открыл мне глаза сегодня. Теперь я знаю и о твоих новшествах. Пойми меня, желание видеть в тебе только плохое ослепляло меня. Я не видела того, что так ясно вижу теперь. Я не понимала твоих поступков. Там, на Цюрихе, когда я узнала о твоём благотворительном фонде, я подумала, что ты просто хвалишься богатством. Ты давал одежду детям, а я видела только желание рекламировать себя и свой клуб. Дейра крепко сжала Кая. Только когда твой дядя захватил нас, я начала понимать, что ты не такой, каким я тебя вообразила. Я поняла, что Тормана хочет ограничить твои действия. Если бы ты был тем чудовищем, которое нарисовало мое воображение, ты бросил бы нас. Дейра почувствовала, как задрожали руки Кая. Она посмотрела на него и увидела, как побледнело его лицо. «Но я действительно бросил вас». «Нет, Кай, я все знаю. Кейт сначала не хотел мне говорить, куда ты улетал и что делал, но я знаю, что леди Омикурита тайно жила в твоем доме и чувствую, что здесь замешано что-то очень важное. Я устроила Кейту настоящий допрос, и он рассказал все. Теперь я знаю, что ты, как всегда, забыл о себе и заботился о благе других». По лицу Дейры потекли слезы. Кай нежно стер их ладонью. «Не стоит так терзать себя, Дейра. Но я должна выговориться, очиститься перед тобой и извиниться за все то плохое, что я о тебе думала». Она подняла голову и посмотрела в глаза Кая. «Я представляла тебя ужасным человеком. Мне казалось, что ты предал все, что было у нас на Элайне». Кай ласково засмеялся, положил ладони Дейры себе на лицо и поцеловал их. «Ты была права, Дейра. Я предал тебя и не заслуживаю того, чтобы быть отцом Дэвида». Она нахмурилась. «Тогда как понимать твою благотворительность, твое противостояние Тормана? Всем этим ты можешь гордиться». «Возможно». Дейра вздернула брови. «Я, кажется, забыла еще кое-что». «И я тоже, доктор». Кай посмотрел на Дейру и не смог сдержать улыбки. «Когда на Элайне ты прогнала меня, то сказала, что причиной нашего разрыва является моя увлеченность войной. Таман и другие элементалы убедили меня в том, что я хороший воин. И тогда я решил лететь на Солярис. По пути я участвовал в похоронах Хэнсу Девиона и посетил могилу отца. Но я не терял свою цель – Солярис. Ты знаешь, что мой отец был великим воином, величайшим из тех, кого я знал. И я всегда мечтал, что когда-нибудь полечу на Солярис и стану таким же. Я хотел самому себе доказать, что я великий воин, и для этого решил превзойти отца. Ты действительно видела меня такого, какой я был. Философия кланов перемешалась во мне, и я решил превзойти всех, чтобы таким образом воздать честь своему отцу. С каждой новой битвой я все ближе и ближе продвигался к своей цели. Я даже назвал свой клуб «Ценотав» в память об отце. Я много помогал тем, кто воевал, особенно товарищам по Элайне. Этим я отдавал дань памяти павшим в битвах с кланами. Кай тяжело вздохнул. И совсем недавно я встретился с одним человеком, чьи мечты о славе столкнулись с моими мечтами о мире. И тогда я осознал, что мои победы, все то, чем я гордился и считал прославлением отца, всего лишь жалкое кривляние. Я не прославлял отца, я пытался стать его подобием, но получилась насмешка над ним. Мой отец никогда не хвастался победами. Я видел только одну его битву, ту, в которой он убил твоего отца. И всю жизнь он сожалел об этом. Мне он всегда говорил, что убить человека трудно, и никогда для воина это не должно стать легким занятием. Я поклялся ему, что никогда не нарушу этого принципа. Мне приходилось убивать на войне, и я думал, что здесь, на Солярисе, буду побеждать техникой и умением, а не кровожадностью. Но я не усвоил самый главный урок. Когда я однажды спросил отца, почему он покинул Солярис, он ответил, что реальный мир нуждался в нем. Только теперь я понял, что я прятался от реального мира. Вся моя благотворительность, реформы – все это я делал для успокоения совести. Я задабривал ее, давал ей взятки, чтобы только оставаться здесь. Но приходит время, когда начинаешь понимать, что судьбу не перехитришь. Дейра прижал его руки к губам. «Но твои программы помогали людям. В них ты раскрываешь душу. На Элайне ты сказал мне, что сколь не опасна и трудна ответственность, и обязанности воина. Ты готов принять их на себя ради того, чтобы этого не пришлось делать другим. И здесь ты выполнил свою задачу полностью. Да, да, Дейра, но я не принял на себя все обязанности, на которые способен. Когда я сейчас вернулся и подумал, как мне поступить с дядей, я струсил. Настоящий воин убил бы его, но я нашел способ нейтрализовать его, не причиняя вреда. Доверие, которым я пользуюсь у Виктора Девиона, бесценный капитал, а я растрачиваю его здесь. Я должен служить ему. У меня есть обязанности и перед своей семьей, и перед народами, которыми правит моя мать. Сейчас, когда я принял движение за освобождение конфедерации Капеллана, я осознаю, что мне придется принять на себя обязанности и перед теми людьми, которые хотят снова видеть конфедерацию Капеллана свободной. Кай улыбнулся. Я решил перестроить конфедерацию Капеллана. Сконцентрирую все внимание на сохранении нашей культуры. Я сделаю капелланцев сильнее. Я смогу повести их за собой и поведу. Во всяком случае, я надеюсь, что смогу. Дейра посмотрела на взволнованного Кая и улыбнулась. «Ты можешь, и сделаешь это прекрасно». Он опустил голову, отводя взгляд от глаз Дейры. «Но есть еще одна обязанность, с которой, боюсь, я не смогу справиться». Кай поднял голову. «По крайней мере, один». «Дейра, ты...» Она прижала свою ладонь к его губам и прошептала. «Хватит слов». «Но», — попытался возразить Кай. «Никаких «но». Дейра встала, взяла за руку Кая и притянула к себе. «Пойдем со мной, Кай Алартляо. Я тоже должна сделать одно очень важное дело». Она улыбнулась, и Кай почувствовал, будто бы не было этих 4 лет без Дейры. «Пойдем, я познакомлю тебя с твоим сыном».